Совершенно справедливо. И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу «Боже мой!». Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей, Монтани, владельцем магазина, как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня и тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, не причастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «Монт», газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, это объявление наверняка приведет его сюда. Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел. Пойман в Булонском лесу ранним утром, такого-то числа сего месяца, в утро, когда произошло убийство, огромных размеров буры орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу, по слухам матросу мальтийского судна, при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного, обращаться по адресу дом номер на улице в Сен-Жерменском предместье, справиться на пятом этаже. «Как же вы узнали, — спросил я, — что человек этот матрос с мальтийского корабля?» «Я этого не знаю, — возразил Дюпен, — и далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы. Вы знаете эти излюбленные моряками косицы? К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего, мальтиец. Я нашел эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь, и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в своем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав, это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать. Я не виновен, к тому же человек я бедный, орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние. Зачем же терять его из-за пустой мнительности? Вот он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции век не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили. Попробуй докажи, что я что-то знаю. А хоть бы и знал. Я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали? Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение, что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не прорастет травой. На лестнице послышались шаги. «Держите пистолеты наготове», — предупредил меня Дюпен. «Только не показывайте и не стреляйте. Ждите сигнала». Парадная внизу была открыта. Посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали. «Войдите!» — весело и приветливо отозвался Дюпен. Вошел мужчина, судя по всему, матрос, высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем приятный малый. Лихие бачки и усы больше, чем наполовину, скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера. Говорил он по-французски чисто, разве что с легким невштательским акцентом, но по всему было видно, что это коренной парижанин.